Сдавив слезы и совладав с первым ужасом беды, Даниил Романович большим, суровым шагом приблизился к сыновьям. Склонив головы, все четверо без шапок, они ожидали его, не смея двинуться навстречу. Не дойдя нескольких шагов, Даниил остановился. Обе руки его вскинулись кверху, он простер их в сторону сыновей и, возвысив голос, сам не зная, что говорит, глухим голосом не то выкрикнул, не то прорыдал страшную укоризну. «Что же вы? Что же вы не уберегли, мать?» И повернул в сторону и пошел по полю, не глядя ни на кого. Отвиваемый ветром красный плащ обозначал его путь. С глазами полными слез сыновья повернулись вслед уходящему отцу, но все так же стояли, не смея двинуться с места. Один только Василька отважился следовать за братом и шел чуть поодаль. Пройдя немного, Василька Романович, которому жалко стало племянников, кивнул им головою, чтобы и они следовали в отдалении за отцом. Даниил резко остановился, Василька подбежал к брату, думая, что он может понадобиться ему. И тогда-то Даниил схватил брата за сукно кафтана на груди и рванул. Не ведавший страха под саблями вражескими, Василька стоял, задыхаясь, перепуганный насмерть. А старший, потрясая им, и то притягивая, то отталкивая его, загремел во весь свой грозный, далеко в битвах слышимый голос. «А что же, воины мои не ожидали меня?» Василька молчал. Тогда снова и столь же грозно, как бы допрашивая брата своего, князь Галицкий возопил. «А что же, бояре мои не ожидали меня? Кирилл митрополит, все духовенство честное, где они?» Гневом напоены были эти слова. Наконец он отпустил брата. Однако гневным взором он все еще как бы потрясал и удерживал его недвижимым и призывал к ответу. И тогда Василька, сквозь слезы бесконечной своей любви к старшему, но и объятый трепетом перед ним, ответил, глядя брату в лицо, синими добрыми глазами. «Брат, государь, ждали, ждут, все ждут с позаранку, и народ, и все тебя ждут, истомились. Только ведь горе-то какое, и не посмели мы знака подать». Даниил сощурился и сурово произнес: «То мое горе, а вы государя встречаете». Василька, поняв, что надлежит ему делать, быстро склонился, поцеловал руку старшего и стремительно кинулся прочь, одновременно подавая знак дружиннику-коноводу. И сразу же, скрытые за пригорком, махальные понеслись во всю конскую мочь, взмахивая над головой алыми длинными язычками бархата, надетыми на острие копий. Прошло несколько мгновений, и вот благозвучный звон колокола с кафедрального храма столицы поплыл над полями-лесами в чистом весеннем воздухе. И отовсюду отозвался и примкнул к нему благовест других колоколов. Даниил взмахнул перчаткой, свистнул в два пальца. Белый конь заржал и примчался к нему и остановился, как вкопанный. Едва только сел князь в седло, как сразу же стало видимо по всей холмовине луга неисчислимое множество воинских, гладких и остроконечных шишаков-шлемов. Они блистали, как льды. Грозно ревело воинство, свирели, пронзительно били и восклицали тимпаны, гремели, взрывая литавры, рыкали и звенели трубы ратного строя, бухали подземно, будто тяжело вздыхающие великаны, огромные барабаны-набаты. Сверкнули ризы, митры, кресты и хоругви. Ревело воинство. Пусть и за Карпатами слышит, пускай и до Венгерской долины докатится, пускай же и у короля венгерского захолонет сердце. Это он, Иоанн Даниил, князь Галичи и Волыни, возвращается от самого Батыя, не только не лишась Галича, не только не униженный, не опальным вассалом, но союзником, мирником тому, кто из своих кочевий на Волге повелевает царями и герцогами, угрожая и самому Риму. Это он, Галича и Волыни обладатель, возвращается к народу своему, держа в горсти у себя союзные татарские полки. Черное вдовство Даниила, детское сиротство Дубравки еще больше сблизили дочь и отца. По заведенному с незапамятных времен строю княжеской семьи, как сыны, так и дочь, каждый вечер, прежде чем идти спать, должны были побывать и на половине отца, и на половине матери, получить благословение родительское, отходя ко сну, пожелать отцу-матери спокойной ночи, а иной раз и выслушать замечания за какие-либо проступки днем. Теперь только наполовину князя отца надлежало им приходить, и они все еще не привыкли. То один, то другой, обмолвясь, бывало, скажет другому: «Ну, я пойду к маме», и вдруг смутится и станет пасмурен. Дубравка и теперь еще, как только обидит ее чем-нибудь Мстислав, вся в слезах кидалась жаловаться матери, и вдруг, разогнавшаяся уже по паркету, вспоминала, что мамы-то ведь уже и нет, и паниковала головой, и все замедлялись и замедлялись скользившие по паркету туфельки. Княжна останавливалась, а потом уходила куда-нибудь в глухой угол сада и там плакала. Теперь, когда перед сном осиротевшую маленькую княжну приводили проститься наполовину государя-отца, отец подолгу удерживал ее у себя. И неизменно сопровождавшая ее суровая воспитательница, боярыня Вера, прекрасно понимала, что ее воспитаннице сейчас необходимо это, что сейчас это не баловство. И она оставляла их одних. Буря крушит бары, кручина сердце. От одиноких, от растравляющих сердце слез по умершей у Даниила Романовича сильно ослабело зрение. И много пошло седины. Во дворце знали, что Даниил Романович ночами подолгу сидит молча, смутный и скорбный, не возжигая свечей. Стольник, покусившийся было послать князю в комнату, желая подкрепить его в ночных книжных трудах, блюдо черешин и кувшин кипрского вина, получил суровое от дворского Андрея назидание, что не след докучать князю, пока не позван. Днем князь не оставлял дел. Напротив, он яростно принялся за работу тотчас же, как вернулся из Орды. А ее хватало, этой страды государственной, этих забот по державному строению. Без него Василька Романович правил добре, правил Галичем и Волынью, однако и не на все решался без старшего брата, и многое предстало Даниилу недовершенным. И Даниил решительно стал у кормила правления. Многое переменилось после его победоносного возвращения от Батыя. От легатов папы, и тайных, и явных, которые словно бы иголки прошивали во всех направлениях и Пруссию, и Ливонию, и Польшу, и Ятвигию, и Литву, да и на Карпатах похаживали, таясь и проискивая, от этих легатов прямо-таки отбою не стало, едва только по всем землям пронесся слух, что сын Романа Великого вернулся из Волжской ставки едва ли не союзником Батыя. Давно уже эти живые иголки, о чем великолепно знал Даниил, клали кое-где по его державе тайные стежки католического вероучения и всякого прочего попешества. Однако доселе эти посягательства обходили князя и его двор. Но уже через год после возвращения из Орды ему, посредством епископа Брюнского, было сделано прямое предложение королевской короны на условиях воссоединения церквей. А из государей светских, кажется, всех опередил угодничеством своим Белла. Король Венгрии, кичливый и заносчивый государь, который, по мнению самого Даниила, просто-напросто пал жертвою безумной идеи воссоединить в одном своем лице и Карла Великого, и Аттилу, этот самый Белла, который незадолго перед тем надменно отверг сватовство Даниила за сына Льва, теперь, после победы Данииловой под городом Ярославом и после почета ордынского, оказанного Даниилу, принялся вдруг сам настойчиво, сказать прямо навязчиво, предлагать Льву Даниловичу руку своей дочери. Проезжавшего в Никею через Пешт Кирилла митрополита король венгерский обхаживал и ублажал всячески, и одарял несметными дарами, суля и еще больше, если только митрополит всея Руси, Киева и Галича, путь к патриарху греческому отложит, а вернется к Даниилу и склонит его дать согласие на брак сына Льва с венгерскую королевною. Митрополит поразмыслил и вернулся, и советовались втроем Кирилл митрополит, Даниил и Василька. Поупрямившись, поупиравшись в свою очередь, ибо так полагалось, иначе какое же сватовство, да и отместки ради другу детства Белли королю, Даниил Романович под конец согласился. Не без выгоды, да и не без великой, было то сватовство для державы. И умел-таки сочинять свадебные ряды и договоры другой Кирилла, хранитель печати. Вена за невесту, без чего и у простых людей, и у князей свадьбу не творят, не так уж и дорого обошлось Даниилу. Вернул королю без выкупа 500 пленных, захваченных в битве под Ярославом. А среди таковых было 150 баронов, и отец невесты не только не прикословил, а радеханик был. После погрома татарского ему и этих выкупить было нечем. Сваты Белла и Даниил с тех пор задружили. Был съезд. Слышно стало обоим, что Гогенштауфен готовит захват северных областей Венгрии и земли Рагужской. Сват Белла просил о помощи против немцев. «Что ж, буду копить полки, сам на коня сяду», отвечал свату Даниил. «А про себя подумал. А хотя бы и не попросил ты, для себя самого бы сделал. Что ж они, Фридрих со своими, как медведя в берлоге обложить меня думают? А нечего ему Фридриху делать там, на Адриатике. Не лежат к нему хорваты да сербы». И решено было, дабы ослабить и смирить Фридриха, а заодно и поунять Миндовга, решено было, какую бы то ни было ценою, отколоть Тевтонский орден от Фридриха, Германию новую от старой. И удалось. В Холм, в Галич, по нарочитому приглашению прибыл сам великий магистр Гергард Мальберг с помощником своим, с прецептором дома Тевтонского в Ливонии и Пруссии Андрисом Штире. Состоялся великий смотр войску. Дивились немало и магистр, и прецептор, и вся братья орденская новой легкой конницы Даниила наподобие татарской и всем заходам ее и россыпи, главное же, количеству и вооружению. А потом были игры воинские, великий турнир, конские ристанья на ипподроме. Слагали песни и русские певцы, и ихние мейстерзингеры. И о делах как будто даже и словечко упасть было негде. Завершилось же то великое гощение магистра еще небывалою охотою на зубров. Полсотни сел было согнано на облогу. Троих зубров уложил сам магистр, двух – прецептор и многих – прочие рыцари. Хозяевам же на сей раз приказано было стрелять похуже, того требовало гостеприимство.